Глава 14. Когда боги бежали с земли. Что же это был за потоп, бурные воды которого залили всю землю? Некоторые пытаются объяснить потоп ежегодными паводками в долинах Тигра и Ефрата. Дескать, один из таких паводков был особенно сильным. Поднявшаяся вода затопила поля и города, людей и животных, и первобытные народы, увидев в этом бедствии наказание, неспосланное богами, создали легенду о потопе. В книге «Раскопки в Уре» Вулли рассказывает о том, как в 1929 году, когда раскопки царской усыпальницы в Уре уже подходили к концу, рабочие выкопали в кургане небольшой шурф и обнаружили там слой битой керамики и обломков кирпича. Углубившись на 3 фута, 1 фут равен 0,3 метра, вниз археологи достигли уровня спрессованной почвы, который обычно служит нижней отметкой начала культурных слоев. Но неужели несколько тысяч лет городской цивилизации оставили после себя лишь 3 фута археологических страт? От стратум – слой, пласт – это совокупность элементов со схожими признаками. Вулли приказал рабочим копать глубже. Они прошли еще 3 фута, потом еще 5, но слой девственной почвы, то есть почвы без каких-либо следов пребывания человека, не заканчивался. Однако через 11 футов затвердевшего ила рабочие добрались до слоя, содержавшего обломки керамики и кремниевые орудия труда. Под слоем из 11 футов грязи была погребена древняя цивилизация. Вулли внимательно исследовал раскоп. Затем позвал помощников и поинтересовался их мнением, но никто не смог предложить внятные гипотезы. И только супруга Вулли почти мимоходом бросила: «Ну, конечно, был же потоп!» Другие археологические экспедиции, работавшие в Месопотамии, подвергали сомнению этот интуитивный вывод. Слой почвы, не содержавший следов пребывания человека, действительно указывал на потоп. Но если в районе Ура и Эль-Убейды слой потопа датировался где-то между 3500 и 4000 годами до нашей эры, то схожий слой, обнаруженный позднее в Кише, относился примерно к 2800 году до нашей эры. Такой же возраст имели страты грязи в Орехе и Шурупаке, городе шумерского Ноя. В Ниневии ученые на глубине 60 футов обнаружили не менее 13 чередующихся слоев ила и речного песка, датируемых 4-м тысячелетием до нашей эры. Поэтому большинство ученых придерживаются мнения, что Вулли обнаружил следы нескольких локальных наводнений, довольно частых в Месопотамии, когда в результате проливных дождей русла двух великих рек переполняются, и потоки воды могут даже менять направление. Ученые пришли к выводу, что все эти слои ила с разными датировками нельзя считать свидетельством глобальной катастрофы, какой, по идее, должен быть потоп. Ветхий Завет – шедевральный образец литературной краткости и четкости. Его слова всегда тщательно подобраны, чтобы точно передать смысл. Стихи всегда по делу, их порядок всегда не случайен, а размер никогда не превышает абсолютно необходимого. Стоит отметить, что вся мировая история от сотворения мира до изгнания Адама и Евы из Эдемского сада укладывается в 80 стихов. Полная родословная Адама, включающая как линию Каина, так и линию Сифа и Еноса, в 55 стихов. Однако история всемирного потопа занимает в книге «Бытия» 87 стихов. По всем редакторским стандартам, это центральный момент всей книги. Произошло не локальное событие, а катастрофа, затронувшая всю землю, все человечество. В месопотамских текстах прямо сказано, что потопом были охвачены все четыре угла земли. В таком качестве он не мог не стать поворотным пунктом в истории древней Месопотамии. События, города и люди разделились на те, что были до потопа, и те, что появились после. Были и деяния богов, и их царства, существовавшие до всемирного потопа, и были деяния богов и людей, когда Царство Небесное снова стало близким после потопа. Потоп оказался важнейшей вехой в истории, разделившей две эпохи. Он упоминается не только в царских списках, но и в текстах, посвященных отдельным правителям и их предкам. Например, в тексте о царе Ур-Нинурте потоп упоминается как очень давнее событие. В тот день – далекий день, в ту ночь – далекую ночь, в тот год – далекий год, когда потоп случился. Ассирийский царь Ашшурбанипал, покровительствовавший наукам и собравший в Ниневии огромную библиотеку глиняных табличек, в одной из своих надписей утверждал, что обнаружил и смог прочесть каменные письмена с допотопных времен. В аккадском тексте, содержащем имена и их происхождение, поясняется, что это имена царей, правивших после потопа. Один из царей восхваляется как семя, сохранившееся с допотопных времен. Различные научные тексты ссылаются на древних мудрецов, живших до потопа. Нет, потоп не был событием местного значения или периодически случавшимся наводнением. По своим последствиям он был как землетрясение невиданной магнитуды, катастрофа таких масштабов, что ни с чем подобным не сталкивались ни до, ни после, ни люди, ни боги.